они были совсем юными, и добился в этом кое-каких успехов, свидетельством чему была хотя бы та пресс-конференция, которую дал юный великий князь Николай сразу после битвы при Ватерлоо. Впрочем, сам бывший майор про эту самую информационную войну знал весьма мало. Так, общие сведения и какие-то крупицы, которые вычитал во всякой публицистике. Со вполне понимаемым уровнем достоверности. Вследствие чего озвученные им рекомендации были довольно примитивны. Настойчиво вести пропаганду, стараться врать поменьше, опубликоваться почаще, очернять противника, ржать и ехидничать над его собственными обвинениями, вместо того, чтобы отвергать их или пытаться оправдываться, и мазать грязью не только врагов поляков, но и работающих на них пропагандистов из других стран, даже если они пока еще считаются дружественными. Ну и не ограничиваться только лишь грязью. Так что Даниил выдал все, что помнил, и, похоже, его слова произвели достаточно сильное впечатление, потому что все время завтрака Николай пребывал в весьма загруженном виде, временами задумчиво поглядывая на бывшего майора, отчего Ева Аврора, также присутствующая за столом, и бывшая здесь единственной женщиной, потому что императрица была в очередной раз беременна, и эта беременность протекала не очень легко, время от времени бросала на мужа встревоженные взгляды. «А в конце трапезы выдал?» «А знаешь, я решил назначить тебя старшим воспитателем к Сашке». «Чего?» — изумился Даниил. «Того!» — передразнил его тут же повеселевший Николай. «Пора моего парня по-нормальному обучать. Я так думаю, что лучше тебя с этим никто не справится». Откашлялся Данька. «Но я как бы...» «Ничего, справишься», — отрезал император. «В Польшу я тебя все равно не пущу. Нечего тебе там делать». А вот над планами строительства железных дорог тебе стоит хорошенько подумать. Ну куда это годится? Железные дороги строим более всех в Европе, а войска к западным границам все равно приходится пешкадралом отправлять. Данька слегка понурился. Нет, особенной вины он по этому поводу не чувствовал. Как ни напрягайся, железную дорогу к западным границам за это время построить было невозможно. Максимум от Питера до Риги. Или от Москвы до Минска. То есть именно или-или. Да еще и не параллельно с Александровской, а вместо. Но вот окупить ни первую, ни вторую в ближайшие 10 лет никак не получилось бы. Да что там окупить? Даже содержать было бы не на что. Ну нет по этим направлениям грузопотока, сравнимого с тем, что между Москвой и Питером. Сейчас основной поток грузов перевозится по рекам и морям, и вся логистика выстроена именно под это. Да и другие мысли по поводу железных дорог у него витали. Страна-то большая, а дорог нету. Никаких, не только железных. Одни направления. Вместо дорог в лучшем случае реки. Но они зимой замерзают. А зима здесь пока долгая и заметно более холодная. То есть навигация по рекам севера и центра России длится максимум полгода. А во многих местах и того меньше. Поэтому товарообмен как между регионами, так и с заграницей очень далек от возможного. Да и общая связность страны также весьма слаба. Поэтому Данька собирался в первую очередь строить железные дороги между севером и югом, а также на восток, на Урал, в Сибирь и далее. Сибирь-то заселять надо. И Приморье. Мало ли что его пока еще нет. Будет. Приморский край де-факто вошел в состав Российской империи в конце 1840-1850-х годах, а де-юре — после заключения Пекинского договора в 1860-м. То есть в начале 1830-х это еще глухая окраина империи Цин. Тем более, что грузопоток по этим направлениям был и весьма значимый. Уральский металл аж в Англию поставлялся. Правда, пока что по рекам. Но первая ласточка в виде Уральской горнозаводской дороги там уже взлетела. А тут вон оно что вылезло. Дороги пока надо строить там, где они себя окупить могут. Ну или хотя бы содержать. То есть где грузопоток нормальный. Ну, в крайнем случае, там, где дороги смогут сделать его нормальным. А если только на военные нужды ориентироваться, так только хуже будет. Потому что все деньги, что можно было на армию пустить, на дороги уйдут. Да их не хватит. Так что и дороги без содержания, в конце концов, обветшают и развалятся, и армия. Николай в ответ на это заявление раздраженно сверкнул глазами и махнул рукой. На этом тот разговор и закончился. Вот так он и стал воспитателем старшего сына и наследника императора. Когда Даниил вошел в комнату с игрушечной железной дорогой, Александр уже поставил паровозик на рельсы и все так же, высунув язык от усердия, аккуратно подцеплял к нему головной вагон игрушечного состава. А рядом с ним виднелась склоненная головка его старшенькой, юной графини Николаевой Уэлсли. Ну да она, даром что еще мелкая совсем, время за Александром хвостиком носилась. А он относился к ней как к младшей сестренке, даже косички ей заплетал. Бывший майор сам видел. И где только научился пострел. Великий князь как-никак. Вряд ли его кто-то специально учил чему-то подобному. Впрочем, его старшенькая оказывала на людей магнетическое воздействие. Она была настолько очаровательна, что этому шустрому бесенку с огромными живыми глазами, который явно унаследует красоту своей матери, никто не мог ни в чем отказать. Ну вот совсем ни в чем. Данька еле слышно хмыкнул, но затем напустил на себя серьезный вид и придирчиво проконтролировал работу мальчишки, после чего удовлетворенно кивнул. «Ну что ж, молодец! Разжигай котел и будем запускать!» Юный великий князь обрадованно сверкнул глазами и прыжком переместился к шкафчику, на полке которого хранилась небольшая фляжка со спиртом. Подхватив ее, он подскочил к паровозику, откинул крышечку миниатюрного тендера и осторожно залил в него пол шкалика. Шкалик — единица русской системы мер, 61,5 миллилитр. Спустя 7-8 минут паровозик, издав короткий свисток, медленно двинулся вперед, потянув за собой состав из 6 миниатюрных вагончиков и одной платформы. А его старшенькая восхищенно взвизгнула, заставив мальчишку довольно покраснеть. Данька около минуты полюбовался на восторженной мордашке великого князя и собственной дочери, которые, не отрываясь, наблюдали за рукотворным чудом, которому мальчишка лично также приложил немало труда, а затем мягко положил ему руку на плечо. «Ну а теперь, Александр, вам нужно решить задачу. Смотрите, исходя из грузоподъемности вагонов и объема запасов тендера, состав нашей дороги одним рейсом способен перевести роту оловянных солдатиков на расстояние...» Поручение Николая оказалось весьма хлопотным. В первую очередь, потому что Даниил привык делать все порученное максимально хорошо. Так что прежде чем даже не столько вносить какие-то изменения в процесс обучения и воспитания великого князя, но хотя бы просто как-то встроиться в этот процесс, потребовалось разобраться в том, чему и как вообще учат великого князя. Что оказалось весьма непростой задачей. Настолько непростой, что пришлось даже обращаться к Николаю. Потому что числящийся в главных воспитателях до сего момента генерал-лейтенант Ушаков весьма ревниво отнесся к подобному вторжению Даниила в его епархию. Он состоял воспитателем, хоть и не главным, еще при Николае с Михаилом, так что считал себя лицом весьма опытным в воспитании и приближенным к императорскому дому. То есть почти незыблемым авторитетом, да еще и таким, коему позволены некоторые вольности. Вследствие чего принялся активно выживать внезапно возникшего варяга, предполагая, что Даниил просто не осмелится жаловаться, опасаясь из-за конфликта лишиться столь почетного поста, которого он, по разумению генерала, несомненно, долго и упорно добивался. В чем и просчитался. Поскольку для бывшего майора поручение Николая было скорее обузой, нежели почетным знаком благоволения. После пары попыток наладить отношения он просто плюнул и пошел к Николаю, сообщив ему, что в таких условиях не имеет возможности исполнять данное ему поручение, а посему просит отставить его с данного поста и вернуть к тому делу, в котором он видит наилучшее применение собственным способностям. После чего император вызвал его и всех остальных воспитателей и учителей наследника к себе и устроил им всем жесткую порку. Да-да, и Даньке тоже. Типа нехрен было бегать жаловаться, сам должен был этот конфликт разрулить. Тебе полномочия дадены? Ну и вот, пользуйся. Тех, кто не справляется, отставь, кого нужно, арестуй, а кого потребуется, и пристрели. И впредь с подобной мелочью, граф, ко мне не лезьте. «Мне с Польшей проблем хватает». После каковой речи все присутствующие заметно спали с лица и более проблем бывшему майору не доставляли. Так что к крещению программа обучения Александра заметно поменялась. Во-первых, достаточно сильно увеличилась физическая составляющая. Граф Николаев Уэлсли ввел в программу обучения цесаревича, кроме конных прогулок и фехтования, которые ему и так преподавали, еще и уроки гимнастики и английского бокса. Причем проинформировал царственного отца юного ученика, что кроме отработки стоек, ударов и правильного дыхания, в программе занятий будет обязательно присутствовать и то, что он обозвал английским словом «спарринги». Так-то на кулаках ему вряд ли когда в жизни драться придется. Но я эти занятия для другого ввожу, — сообщил он Николаю. Парень у тебя, конечно, умница. Но уж прости, мамками-няньками изнежен и духом слабоват. Так что пусть учится держать и наносить удары. В любых условиях. Устал, больно, кровь из разбитого носа течет. А все одно надо бы настоять и драться. Без такого умения русскому императору — смерть. И самого грохнут, и страну просрет. Во-вторых, он убавил часы занятий латинским языком, а также греческим, риторикой и музыкой. Не убрал совсем, нет. Без знания греческого и латинского человек ныне не считался образованным, а риторика для будущего правителя — одна из главнейших наук. Но сократил. А взамен увеличил часы на, так сказать, работу руками. Мол, блистательный прадед, Петр I, не гнушался и топором помахать, и кузнечным молотом, и у токарного станка постоять. Аж целую должность вел — придворного токаря, на каковую назначил Андрея Нартова. Так что, ежели не хочешь посрамить память великого предка и отцовы надежды, надобно соответствовать. И запущенная нынче железная дорога минимум на 10% была результатом трудов юного наследника. Сделано это было для того, чтобы наследник престола начал хоть немного разбираться в технике и механике. А через это еще и проникся важностью и значимостью задачи технологического развития страны. А то стоит им с Николаем помереть, и, глядишь, всякое промышленное развитие страны возьмет, да и прекратится, а то и начнет назад откатываться. Как это, считай, произошло после смерти Петра I. За время его правления в России 300 новых заводов появилось, а как царь помер, так половина из них в течение пары десятков лет разорилась и закрылись. Не оказалось в стране бюджета, чтобы их развивать и продукцию их покупать. Все на балы да наряды для вереницы императриц ушло, а также на смотры с парадами да фейерверки. С железной дорогой цесаревич играл почти 2 часа. Запускал и останавливал паровозик, переводил стрелки, отправляя состав на разные пути, менял вагончики, попутно решая задаваемые Даниилом задачи. Его подружку через полчаса увели домой, на дневной сон. А он все никак не мог оторваться от этой игрушки. А потом Даниил своей волей снова отправил его в классную комнату. Настало время других уроков. До дома бывший майор добрался только в 9 часов вечера, голодный как волк. И решил поесть один, не беспокоя жену, которая снова была на сносях. Но когда он принялся за ужин, дверь малой столовой открылась, и внутрь вошла Ева Аврора, осторожно поддерживая свой живот. «Как ты?» — участливо поинтересовался бывший майор, подскакивая с места и помогая жене усесться. Ева слабо улыбнулась. «Ты такой заботливый, мой Леонардо». Даниил слегка смутился. Здесь отношение к беременным со стороны мужчин было... никаким. Это были не их проблемы. Совсем. Даже у любящих супругов. Беременность и роды — забота женщин. Мужчины на это просто не отвлекаются. Он же был продуктом совсем другого времени. Так что все его весьма скромные по меркам будущего знаки внимания воспринимались ею буквально как вершина любви и заботы. «Но это же наш малыш!» Жена улыбнулась. «Он сегодня сильно толкался. Тебя не тошнило?» «Давно уже нет». Она мягко улыбнулась и, взяв его руку, приложила ее к своему налившемуся новой жизнью животу. Ребенок почувствовал это и мягко толкнулся изнутри. Забеременела она еще до того памятного бала, ну, который закончился мордобоем, но узнала об этом уже после. Ну, нет здесь пока в аптеках тестовых полосок, но зато есть понимание о циклах, и бабки-повитухи, секущие это дело куда эффективнее дипломированных докторов. Так что уже к середине января все стало ясно. К своей беременности Ева Аврора страшно обрадовалась, потому что очень страдала от того, что после 5 лет замужества все никак не может подарить мужу наследника. Но вот такие здесь были представления о долге и главном женском жизненном предназначении. Но узнал он об этом только после того, когда она извинилась перед ним. Ну да, извинилась, что так подвела их семью, не сумев родить мальчика. Данька ошалел, растерянно уставившись на свою юную супругу, которой недавно исполнилось 23, потому что в этом ее проступке в значительной мере был виноват сам. Нет, никаких противозачаточных препаратов пока еще не изобрели, ну, кроме кондома из бараньих кишок. Но вот про недельные циклы, привязанные к срокам овуляции, в покинутом им будущем читал. Жаль только уже намного позже того времени, когда это способно было хоть как-то повлиять на их с Марьяной половую жизнь. А вот сейчас решил применить это знание. Ну, чтобы его юная жена окрепла после рождения дочери. А ну, вон как вышло. Сильно устал. Участливо поинтересовалась Ева Аврора, когда Даниил вернулся на свое место и снова взял вилку с ножом. «Да не очень», — пожал плечами Данька. «Сначала с Александром позанимались, наконец-то запустили его игрушечную железную дорогу. Потом пришлось заехать в корпус инженеров путей сообщения, где и застрял». Они улыбнулись друг другу. Но затем милое личико жены снова стало озабоченным. «От государя никаких известий?» Даниил стиснул губы и покачал головой. Николай отбыл к войскам в Польшу, категорически отказавшись брать его с собой. «Я даже думать не хочу о ситуации, когда твою голову потеряю», — безапелляционно заявил он. «Так что нечего за мной увязываться. Ты здесь куда нужнее и полезнее будешь. А кому мою спину прикрыть, без тебя найдется. И никакие аргументы насчет того, что если с Николаем что-нибудь случится, то самому Даниилу просто не жить, уж слишком много мозолей он оттоптал и слишком лакомым куском владел, изменить его мнение не могли». Ева Аврора протянула руку и погладила его по щеке. «Не волнуйся, все будет хоро...» И осеклась, потому что двери столовой резко распахнулись, и на пороге вырос дворецкий, за спиной которого явственно виднелась фигура в военном мундире. Даниил замер. «Неужели... Николай?» «Что?» — сипло выдохнул он. Дворецкий сделал шаг в сторону, пропуская унтер-офицера. Тот сделал шаг вперед и, набрав воздуха в грудь, гулко начал. «Государь-император!» Глава 5. «Мы, кажется, заблудились. Чёртова метель!» Генерал Радзивилл натянул поводья и слегка приподнял капюшон, вглядываясь в темноту. «Бесполезно. Дождь, ливший сплошной стеной, не давал ничего разглядеть. Ну и где этот чертов хутор, который обещал им поручик Влачевский, являвшийся уроженцем здешних мест? Неужели им придется часами плестись в темноте по этому бурелому в поисках хоть какого-то укрытия? В таком случае лучше было бы просто сдаться этим восточным варварам. Уж как минимум крышу над головой и сухую одежду генералу и имперскому князю они бы обеспечили. Да и за горячей похлёбкой дело бы тоже, пожалуй, не стало. Восстание началось славно, бурно, громко, весело. Русских войск в Варшаве было постыдно мало. Глупый российский император отчего-то очень воодушевился идеей присоединить к своей варварской империи каких-то совсем уж диких горцев, обитающих на Кавказе. И множество частей были отправлены на ту войну. Так что со штурмом казарм проблем не возникло. Кроме того, восставший народ изрядно пограбил русских купцов и, как обычно, евреев, а перепившиеся студенты и мещане вдоволь поразвлекались с их женами и дочерями, а также с оставшимися в городе родственницами русских военных, сначала изнасиловав их, а потом прогнав голыми через всю Варшаву, весело погоняя их кнутами и зашвыривая камнями до самой Вислы, где их и притопили. Но что еще с ними делать-то? Московитских ублюдков плодить? В принципе, ничего из ряда вон выходящего не произошло. Все революции пестрят подобными эпизодами. Те же французы во время своей Великой тоже изрядно поизмывались над собственными аристократами, раскладывая и хором употребляя оных на порогах их собственных дворцов, которые параллельно весело разграблялись. Цивилизованным нациям пристало делать вид, что ничего непотребного не происходит. Обычная борьба за свободу. Но русские варвары поступили подло. Они буквально завалили Европу памфлетами, в которых выставляли горячих польских патриотов и борцов за свободу злобными ублюдками, способными только лишь грабить и насиловать. И самое обидное, им даже не пришлось ничего выдумывать. Все, что они излагали в своих памфлетах, являлось абсолютной правдой. Да, по его глубокому убеждению, извращенно поданный, раздутый, неполный, искусно препарированный, но все-таки правдой, которая очень сильно ударила по имиджу польских борцов за свободу в просвещенных странах. Но особенно сильно им навредило то, как получилось с наместником царства польского, великим князем Константином. Этот недоумок, брат обоих варварских императоров, прошлого и нынешнего, в принципе, был вполне безобиден. Покоренный великой польской культурой и красотой польских женщин, он позволял полякам почти все. Не замечая, что его потуги стать здесь своим вызывают у истинных патриотов Польши всего лишь презрительную усмешку. В их глазах он вел себя как мелкий африканский князек, очарованный величием Британии и начавший носить европейскую одежду, устраивать five o'clock и учредивший английский клуб, при этом даже не догадываясь о том, что в глазах истинных англичан он всегда будет стоять ниже самого нищего британского сквайра. Но его терпели и льстили в глаза и прощали ему пребывание в его постели одной из первых польских красавиц, потому что он был лучшим вариантом из всего того, что могла предложить эта варварская империя, тем не менее сумевшая разгромить самого Наполеона. Нет, в салонах Варшавы было принято отдавать главную роль в поражении великого корсиканца британцам, восхищаться великим Веллингтоном, оправдывая катастрофический восточный поход Бонапарта, в котором он потерял все свои самые опытные и подготовленные войска, холодом, бездорожьем, звериной природой восточных варваров, способных спать на снегу и питаться хвоей, и отринувших все мыслимые правила цивилизованной войны. Но Михаил Гедеон, прошедший ту войну с первого до последнего дня, отлично знал, что это не так. В той войне победили именно русские. Значит, русские были сильны. А раз нет шансов, нужно смириться и получить лучшее из возможного. И великий князь Константин был как раз этим самым единственно возможным лучшим. Особенно учитывая, что он, с одной стороны, был братом нынешнего императора, а с другой — терпеть его не мог. И потому максимально ревниво относился к попыткам младшего братца совать нос в польские дела. Так продолжалось до июля прошлого года. До трех славных дней. Июльская революция во Франции против реставрации бурбонов, свергнувшая короля Карла X и изрядно подстегнувшая либеральные движения во всей Европе. Считается предтечей весны Европы. Массовой серии буржуазно-демократических революций в Европе, состоявшихся в 1848 году. Князь вздохнул и поперхнулся водой, стекшей с задранного капюшона. «Псякрев! Эй, кто там? Что мы остановились?» За шумом дождя послышался топот, то есть чавканье копыт, после чего перед Михаилом Гедеоном возникла слабо различимая темная масса. «Пан главнокомандующий!» — просипел голос вахмистра Скшетузского. «Поручик Влачевский сбился с дороги, но предлагает двигаться. Где-то впереди должна быть река, на берегу которой он надеется определиться, куда направляться дальше». «Ну тогда чего мы стоим?» — ворчливо пробурчал Михаил Гедеон. «Давай, давай, напшот!» Победившая революция во Франции всколыхнула поляков. Потому что мечта о свободе любимой Родины всегда горела в сердцах польских патриотов, и они никогда не смирились бы с тем, что их страна исчезла с карты Европы. Никогда! «Кто ты естешь? Поляк честный. В цо ты вежешь? В польски вежем. Який знак твой? Ожил белый». И пример французов, очередной раз свергнувших тирана, полыхнул в сердцах польских патриотов путеводным маяком. Да так, что уже 12 августа, месяца не прошло после трех славных дней, встал вопрос о немедленном выступлении. Но тогда горячие головы удалось остудить, потому что ничего не было готово. Не было оружия, не были организованы отряды, не была проведена достаточная работа в армии царства польского, большая часть которого пока была лояльна к русскому трону. Ну да, русские узурпаторы оказались такими идиотами, что сохранили польскую национальную армию. Военные ценят силу. А Россия смогла эту силу показать всему миру. Так что на стороне патриотов пока не было действующих генералов. Сам Михаил Гедеон давно, еще с 22-го года, с того момента, как он стал сенатором Каштеляном, отошел от армейских дел. Поэтому немедленное выступление, скорее всего, окончилось бы катастрофой. Было принято решение его перенести и подготовиться. Так что в августе горячие головы удалось удержать. За следующие 2,5 месяца было сделано очень многое. Собраны деньги, часть из которых поступила из-за границы. Запасено оружие. Перетянуто на свою сторону десятки офицеров-поляков, среди которых были генералы Хлопицкий, Круковецкий и Шимбека. Тогда же прошло бурное обсуждение того, как поступить с Константином. Нет, понятно, что убивать члена правящего рода, пусть и не совсем европейской, а прям даже варварской, но все-таки империи, не комильфо. Хотя среди патриотов были те, кто настаивал на том, что русских надо резать всех, невзирая на личности. Однако, в конце концов, сошлись на том, что лучше арестовать, а затем уже решать. Может, затеять публичный суд, принудив покаяться во всех совершенных, а может, даже и каких несовершенных преступлениях, показав всему миру гнусную харю московитов и их гнилое имперское нутро. Может, использовать как аргумент в торге с русским императором. Как-никак, при всех их разногласиях, он все-таки был его родным братом. А может, и казнить. Но потом, после суда, как бы по закону. Кто ж знал, что сторонники немедленной казни, среди которых было множество студентов Варшавского университета, которых привел в ярость недавно разосланный по университетам проект императорского закона об образовании, согласно которому после 10-летнего переходного периода высшее образование в империи можно будет получать только и исключительно на русском языке, не согласятся на озвученный компромисс и втайне решат сделать все по-своему. Восстание началось вечером 29 ноября. Атака казарм русских полков, в которых оставалось не так-то и много солдат, прошла по плану. Польские полки либо остались в казармах, либо присоединились к восставшим. Были захвачены арсенал, склады, полицейское управление, а потом появилась информация, что Константин убит, а его головой студенты на площадке перед фасадом дворца Бельведер, служившего ему резиденцией, играют как мечом. Причем происходит это в присутствии множества народа, часть из которого со смехом присоединилась к игре. Именно тогда у Михаила Гедеона впервые засосало под ложечкой. Следующие несколько месяцев прошли в лихорадочной подготовке и ощущении накатывающейся катастрофы. Если до начала восстания многие, тот же генерал-лейтенант Хлопицкий, коему прочили пост диктатора восстания, полагали возможным как-то договориться с русским императором, то после столь зверского и циничного убийства его брата всем стало ясно, что рассчитывать на подобное бесполезно. Что вскоре подтвердил и сам император Николай, прислав послание, в котором было только два слова: «Вы заплатите». Торопливо сформированное на базе административного совета временное правительство развело бурную деятельность, рассылая депеши и отправляя делегации к европейским дворам, а также публикуя прокламацию за прокламацией, призывающие поляков встать на защиту любимой родины и ее свободы. Но в сердцах поляков поселился страх, потому что, прислав свое послание, император Николай замолчал. «Пан генерал! Рика!» Обрадованно прокричал вахмистр, указывая куда-то в темноту. Михаил Гедеон прищурился и вгляделся. Ему исполнилось 52. И хотя он ощущал себя все еще достаточно крепким, зрение уже потихоньку подводило. Но в такой темноте это оказалось не слишком удачной идеей. «Где?» «Да вот же, шагов 50. Теперь скоро будем под крышей». Но в этот момент позади послышался хриплый лай и отдаленный вой. Князь вздрогнул и втянул голову в плечи. «Догнали. Нашли». Первые кочевники появились на границах восставшей Польши в конце февраля. Низкорослые воины в малахаях, на крепких маленьких лошадках, вооруженные луками и копьями. Как будто история вернулась на 600 лет назад, когда Европе угрожали неисчислимые полчища монголов. Но сейчас ведь не 13 век, так что поначалу к ним отнеслись пренебрежительно. Мерзкие свины-собаки в вонючих халатах. Да мы их плетьми разгоним, кишки выпустим, пинками в хлев загоним. Тем более, что поначалу тех было всего несколько сотен. Короче, польские жалнежи брезгуют марать сабли о подобную дрянь. Так что пусть разбегаются в страхе, едва завидев бравых воинов. И первые столкновения вроде как подтверждали это мнение. Кочевники по большей части избегали вступать в схватки с вооруженными отрядами, предпочитая щипать крестьян и торопливо убегать при появлении отрядов повстанцев. Впрочем, возможно, крестьян они грабили по необходимости. В конце концов, здесь никто не готовил им фуража и иного снабжения, вот они и снабжались как могли. Потом их число начало расти. Первый тревожный звоночек прозвучал в конце марта, когда около 1000 кочевников, изменив своему обычному поведению, к которому все уже привыкли, не стали убегать от отряда кассиньеров, возглавляемого юной графиней Плятер, а приняли бой, окончившийся для борцов за свободу катастрофой. Чрезвычайно малое количество огнестрельного оружия, имеющееся на вооружении отряда повстанцев, позволило кочевникам почти без помех пользоваться своими луками. А тот факт, что подавляющее большинство кассиньеров были пешими, без проблем держать дистанцию. Так что уже спустя почти полчаса 90% ополченцев были с различной степенью тяжести ранами, а оставшиеся 10 — или убиты, или в плену. Да-да, кочевники не стали вступать в конную схватку с немногочисленными польскими всадниками, пытавшимися прямой атакой задержать подлых степняков, дабы дать возможность ополченцам с косами добраться до них, а просто забросали тех арканами и, сдернув с лошадей, уволокли подальше, где и скрутили. В том числе и графиню, возглавившую эту отчаянную атаку. Что там с ней было потом, бог знает. Но когда ее передали таки в руки русских офицеров, она была очень тихой и кроткой, хотя до этого была ярким примером гордости и неукротимости, заявляя, что собирается безжалостно резать русских, где только увидят. Следующее столкновение, случившееся через неделю, также окончилось разгромом. На этот раз кочевники вступили в бой уже с регулярной частью. Ну, почти. Отряд генерала Серавского, более чем на две трети состоящий из военных бывшей Варшавской пехотной дивизии, был атакован ордой, состоящей из нескольких тысяч кочевников, около 500 казаков и 2 пехотных рот при поддержке батареи новых русских легких мортир. Так как у Юлиана Серавского как с огнестрельным оружием, так и с кавалерией все было в порядке, он посчитал, что легко разгромит дикарей. И начало сражения давало определенные надежды на это. Но когда генерал Серавский ударил кавалерией, все пошло наперекосяк. Да, одиночный кочевник не мог ничего противопоставить наследнику знаменитых крылатых гусар. И даже пара-тройка дикарей в малахаях, вступи они в прямую схватку, скорее всего, проиграли бы гордому поляку. Но дело в том, что на одного польского кавалериста приходилось как бы не десяток кочевников. Так что атака польской кавалерии, вместо того, чтобы стать триумфом борцов за свободу, превратилась в их могилу. Но даже гибель самой лучшей, самой элитной части отряда, по мнению Юлиана Серавского, еще не означала непременного поражения. Наоборот, он был уверен, что его закаленные бойцы, многие из которых прошли еще войны Бонапарта, заслужив его искреннее уважение своей выучкой и доблестью, способны разогнать всю эту противостоящую ему шваль даже голыми штыками. И так бы оно, вероятно, и случилось, если бы не новые русские мортиры. Они были примитивными. У них было множество недостатков. Так, например, из выпущенных ими снарядов более трети просто не взрывались. Увы, сделать с этим что-то было сложно. Михаил Гедеон читал записку, составленную по итогам изучения этих мортир опытным артиллеристом генералом Савинским. Тот утверждал, что увеличить число срабатываний примитивного взрывателя снаряда этой мортиры, представляющего собой всего лишь обычный капсюль, насаженный на трубку с инициирующим зарядом пороха, не представляется возможным. Если делать капсюли из более тонкой меди, что должно было заметно увеличить число успешных подрывов снарядов у цели, резко возрастала опасность взрыва снаряда в момент выстрела в канале ствола. а усовершенствование конструкции взрывателя должно привести к столь значительному удорожанию стоимости снаряда, что легкая мортира становилась оружием дивизионного, а то и корпусного уровня, на котором она была, ну вот, совсем не нужна. Ее имело смысл применять на ротном, батальонном, максимум полковом уровне. Выше же уже имелись, да и требовались совсем другие калибры и уровень могущества снарядов. Как бы там ни было, даже такое достаточно примитивное оружие в текущих условиях показало себя с лучшей стороны. В конце концов, если из 200 мин, как от чего-то называли эти снаряды русские, не взорвалось 70, остаются еще 130 тех, которые сработали. А 200 мин батарея этих мортир выпускала за 3,5 минуты. Этого оказалось достаточно, чтобы разбить польские каре, отдав оглушенных и растерянных жалнежей во власть хищных кочевников. После чего судьбу борцов за свободу Польши решили пусть устарелой, но куда более скорострельный лук и намного более длинное, нежели ружье со штыком, копье. Ну и древний степной союз всадника и коня, пусть даже такого мелкого и дохленького, какие были у кочевников. Но все равно этот союз в несколько раз превосходил любого поляка по весу и, соответственно, импульсу удара. После чего ситуация последовательно принялась скатываться к катастрофе. К концу мая царские войска очистили от повстанцев всю бывшую Литву. К августу вышли к предместьям Варшавы. Причем, похоже, они не торопились, потому что после двух разгромных поражений польской объединенной армии под Кобрином и Седльце, в которых повстанцы только пленными потеряли 14 и 11 тысяч, всем стало ясно, что не то что о победе и восстановлении независимой Польши уже и речи не идет, но даже сдаться достойно не получится. Нет, были и победы. В битве при Казиницах генерал Дверницкий разбил корпус барона Розена, а Казаковский умелым маневром нанес поражение войскам генерала Дибича под Любартовом, вынудив его на некоторое время приостановить наступление. В регулярной войне польские солдаты оказались вполне достойными противниками, сокрушившим Наполеона русским, и проигрывали лишь потому, что их было меньше, и они были куда хуже вооружены. Увы, военная промышленность целой империи всегда будет намного сильнее, чем у отдельной ее части. Но все портили кочевники. Из-за них поляки столкнулись с чудовищными трудностями обеспечения снабжения своей собственной армии в своей собственной стране. А еще цивилизованный мир почему-то все никак не собирался вступаться за гордую Польшу. Нет, несмотря на все русские памфлеты, поддержка совсем не исчезла. Продолжали звучать грозные заявления от весьма многочисленных «друзей Польши». Во многих столицах люди выходили на массовые демонстрации в поддержку борьбы поляков за свободу. Люди собирали деньги и теплые вещи для благородных повстанцев. Закупали порох и свинец, слали восторженные петиции. Кое-кто даже ехал добровольцем. Но это было, и все. Никто не ввел флот в Балтийское море. Никто, несмотря на многочисленные просьбы и даже отправленные прямые приглашения, не ввел войска. Даже оружие присылали по минимуму и стараясь максимально соблюдать тайну поставок. А русские, во главе с самим прибывшим к войскам императором Николаем, накатывались на Польшу с неотвратимостью парового катка, категорически отвергая любые предложения о мире, кроме безоговорочной капитуляции. И многим казалось, что слова «вы заплатите» висят огненными буквами на затянутых тучами небесах. Цивилизованная Европа же, напрочь забыв о том, что свободная Польша является ее истинной и неотъемлемой частью, продолжала спокойно наблюдать за начавшейся агонией восстания. Последние несколько недель Радзивиллы товарищи не раз ломали голову насчет того, было ли это следствием той ошибки со зверским убийством великого князя Константина в первый день восстания, или совокупности всего, что случилось с того момента. Либо просто никто не собирался как-то серьезно помогать польскому стремлению к свободе, цинично использовав горячий порыв поляков всего лишь для ослабления извечного врага, а потом равнодушно бросив их. Но так и не поняли, где именно они ошиблись настолько серьезно, что все пошло наперекосяк. И многие склонились к мнению, что никакой ошибки не было, их просто предали. К исходу августа в Висле появилось несколько русских вооруженных пароходов, которые после того, как итоги восстания всем стали совершенно понятны, пропустили прусаки через свою часть реки, и существенная часть орды кочевников была с их помощью переправлена на левый берег Вислы, в районе Плотска. После чего они рассыпались по всему левобережью, устроив настоящий хаос в тылах. так что правительство было вынуждено снять часть войск с обороны Варшавы и отправить их наводить порядок. Но поскольку в ожидании штурма столицы убрать с линии фронта наиболее подготовленные части никто не рискнул, все закончилось плохо. Слабо вооруженные и обученные отряды кассиньеров и добровольцев из числа студентов и городских обывателей были разгромлены уже изрядно поднаторевшими к тому моменту в схватках кочевниками почти молниеносно. После чего русские пошли на штурм Варшавы. Громко, торжественно, под оркестры. А чего им было смущаться, если 80-тысячному корпусу русских войск при 400 орудиях этих новомодных легких вьючных мортирах, сосредоточенному под Варшавой, Временное правительство после всех потерь смогло противопоставить всего 30-тысячную группировку, наполовину состоящую из ополченцев, на вооружении которой было всего около 100 пушек. Все остальные были потеряны в предыдущих боях. Так что уже через неделю русские, все так же под оркестры, вошли в город. Ну а часть запятнавших себя в глазах императора Николая руководителей восстания, в число которых входил и сам Михаил Гедеон, воспользовавшись неразберихой и тем, что плотной блокады осажденного города не было, рванули в бега. И вот уже третий день он с двумя десятками самых преданных слуг и офицеров уходил на юг, пытаясь добраться до границы с Австрией. «Пан главнокомандующий, вам нужно немедленно уходить!» — вскинулся вахмистр, выхвативший саблю и напряженно вглядывающийся в темноту. «Мы задержим дикарей, а поручик сможет довести вас до дома». «Где они меня и настигнут через четверть часа после того, как покончат с вами?» — криво усмехнулся Михаил Гедеон. «Или вы думаете, что их собаки, сумевшие отыскать нас по следу в таком дожде, теперь от чего-то оплошают?» Вахмистер гневно вскинулся, но промолчал. А что было говорить? Эти кочевники стали настоящим бичом божьим для поляков, обрушившись на страну словно саранча и, пройдясь по ней, оставили за собой хаос и разруху. Они грабили и захватывали. Урожай, фураж, инструменты, лошадей и иной скот, белье и утварь, тележки и воски, мужчин и женщин, даже детей и стариков. По весне был опубликован указ императора Николая о том, что ради освобождения попавших в плен к инородцам поляков он намерен после окончания войны выделить средства на выкуп оных. Но пока, вследствие резкого увеличения военных расходов, казна не имеет такой возможности. Однако, исходя из принципов милосердия и человеколюбия, он дозволяет иным обеспеченным подданным самостоятельно выкупать у инородцев захваченных людей с условием последующего возмещения оными затраченных средств. Но отработка таковых долгов не должна составить более 10 лет, и это резко повысило число захватываемых кочевниками крестьян и жителей мелких местечек. Они развернули настоящую охоту за людьми, кинувшимися прятаться от людоловов в леса и тайные урочища, которых в величественных польских лесах все еще было предостаточно. Но это было почти бесполезно. Степные следопыты со сворами пастушьих собак, приученных находить разбежавшихся овец и баранов, умело выслеживали прятавшихся, жестоко подавляли любые попытки сопротивления и безжалостно вырезая всех, кто пытался его оказать. Так что уже через пару недель вереницы должников потянулись на юг и восток, Поволжье, на Урал и в Сибирь. И никто не мог сказать, вернется ли кто-нибудь из них когда-то в родные края. Увы, 10 лет — слишком долгий срок. Да и кто может сказать, будут ли у тебя даже спустя 10 лет деньги на то, чтобы добраться из Сибири до родного края? И, похоже, сейчас один из таких отрядов встал на их след. «Но что же нам делать, ваше сиятельство?» Растерянно выдохнул вахмистр. Но Михаил Гедеон ему не ответил. Он скинул с головы промокший насквозь капюшон, тряхнул волосами, сбрасывая стекающую по ним воду, и опустил руку, отпуская натянутую уздечку. Все, побег не удался. Теперь нужно просто честно принять уготованную ему Богом судьбу, не поймав напоследок спиной наконечник калмыцкой или башкирской стрелы. Именно этим во многом и был вызван его отказ убегать дальше. Кто его знает, что там придет в голову кочевнику, уловившему в ночном сумраке неясную мчащуюся тень? Но признаваться в этом князь Радзивилл никому не собирался. Даже себе. Глава 6. «Очень, очень выдающаяся идея», — натужно просипел Вилия. Похоже, он где-то прихватил простуду. Ну или голос слегка ослаб от старости. Шутка ли? Ему в этом году должно было исполниться 63 года. Но при этом Яков Васильевич был еще вполне себе крепок и вполне успешно продолжал исполнять должности лейб-хирурга и президента медико-хирургической академии. Именно ему Николай пару лет назад передал все записки со знаниями из будущего по медицинской части, которую сумел выжать из памяти бывшего майора. Там было весьма немного. И сам Даниил был ни разу не врач, и нынешний уровень технологического развития не давал особенно развернуться. Например, что толку писать об аппарате Елизарова, если повторить его на текущей технической базе невозможно? Или про антибиотики? А кое-что они с Клаусом и сами были не прочь воплотить в жизнь. Например, тот же аспирин. Зараза такая. Ну, никак не удавалось пока отработать техпроцесс его получения. Не то чтобы совсем. Тут подвижки появились. А именно, чтобы производить его много и относительно дешево. Но все-таки кое-что вспомнить удалось. Причем не только из медицины, но и из всякого смежного. Например, известный любому советскому школьнику эксперимент с бульоном и двумя колбами с разными горлышками. В той истории, проведенной великим французским ученым Пастером, здесь носил имя эксперимент Виллие, после чего, кстати, Яков Васильевич стал ярым сторонником жесткого внедрения правил гигиены. Причем везде. От военных госпиталей, больниц и родильных домов до казарм, трактиров и торговых лавок. Так что можно было надеяться, что тот австрийский врач-гинеколог, которого коллеги запихнули в психиатрическую лечебницу, где его просто забили насмерть, всего лишь за то, что он требовал от медицинского персонала хорошенько мыть руки, если они подходили к роженицам после того, как поковырялись в трупах в морге, теперь останется в живых. Игнац Филипп Земельвец, получивший прозвище «Спаситель матерей» за обнаружение причин родовой горячки. Ему о нем рассказывал ефрейтор Гогохия еще во времена срочки. Но вот как его звали, Данька уже напрочь забыл. Но главным все таки была медицина. Вспомнить удалось не так уж и мало. Горчичники, прикиньте, их до сих пор не придумали. Активированный уголь тоже не использовался. Медицинские банки — привычный бывшему майору стетоскоп с резиновыми трубочками, благодаря которому, кстати, заметно увеличился спрос на производимую одним из его подразделений резину, использование хлорки и карболовой кислоты, все та же мазь Вишневского и шприцы. Те образцы, которые сейчас применялись для парентерального введения лекарств, иначе чем чем-то пыточным, и считать было нельзя. В лучшем случае эти образцы напоминали шприцы из фильма «Кавказская пленница», которым вакцинировали персонажа Моргунова. Причем не стеклянный. В худшем... Не стоит вам этого знать. Спать будете спокойней. Знакомый ему с детства многоразовый стеклянный шприц с рисками на стеклянном цилиндре пока сделать так и не удалось даже им. Из-за крайне слабого развития в стране стекольного дела. Пришлось сделать полностью металлический, с рисками на штыре поршня. Но браться еще и за стекло у Даниила не было ни времени, ни желания. Он и так постоянно отвлекался на разные проблемы. Например, чтобы оснастить будущие школы учебниками, пришлось заняться разработкой технологии производства бумаги из древесной массы, иначе они выходили, ну, очень дорогими. Ух, и повозиться пришлось. Но, слава богу, справились. И хоть бумага получилась крайне дрянной по качеству, тяжелой, ноздреватой, желтоватой и с массой включений типа мелких щепочек, но зато достаточно дешевый для того, чтобы на доходы от модного дома «Аврора» уже в этом году удалось напечатать почти 10 тысяч учебников арифметики и грамматики. Но сейчас Яков Васильевич увлеченно рассказывал Даниилу об опыте применения еще одной идеи из того списка, а конкретно — фиксации переломов и иных повреждений конечностей с помощью гипса. Да-да, до сего момента гипс для этого не применялся. Представьте себе, Даниил Николаевич, с помощью гипсовой фиксации конечностей нам удалось во время этой кампании снизить число ампутаций минимум на треть. Данька слегка напрягся. Это ж как они, получается, до этого руки-ноги свободно резали-то, что использование примитивной гипсовой повязки так резко сократило число ампутаций? Вилли покосился на него, после чего улыбнулся и эдак отечески похлопал по плечу. «Ладно, не буду вас больше отвлекать своими стариковскими разговорами. Но ежели что еще вам ваши умники по медицинской части отыщут, милости прошу. Отнесусь со всем возможным вниманием». Данил уважительно улыбнулся в ответ. «Ну вот, другое дело». А поначалу губы кривил. Типа, ну что может этот сопляк толкового по медицинской части предложить? И только прямое указание императора заставило старого шотландца хоть как-то заняться переданной запиской, которую залегендировали как некий совместный труд выпускников железнодорожного училища, отправляемых на обучение в европейские университеты. Типа им была поставлена задача порыться там в архивах и посмотреть, что передовая европейская мысль за долгие века накопила. В разных областях. А ну как чего полезного, но пока самими европейцами не понятого или по каким-то причинам забытого и недооцененного удастся отыскать. И вот теперь эти залежи работали на развитие российской медицины и на ее авторитет. После эксперимента Вилли Яков Васильевич точно войдет в аналы истории не только как медик и чиновник, но и как выдающийся ученый-биолог мирового уровня. Но Даниил относился к этому вполне себе спокойно. Он сам вот ни разу не собирался заниматься медициной. Да и даже если бы захотел, точно справился бы куда хуже Вилли, потому что у того был и опыт, и авторитет, и связи, и даже достаточная близость к императору. Недаром же он числился у Николая в лейб-хирургах. У бывшего майора, кроме этой самой близости за душой, ничего не было. Он это очень явственно осознал в тот момент, когда у него в доме появился тот посыльный из Зимнего. «Господа!» Данька вздрогнул и развернулся. У высоких дверей, за которыми находился зал, в котором обычно проходили заседания Государственного совета, возник Кочубей. Виктор Павлович был уже в летах, но еще крепок. «Прошу заходить, государь скоро будет». «Князь, не подскажете?» Обратился к нему, стоящий рядом с дверью в небольшом кружке соратников, главная звезда русской либеральной оппозиции, а также председатель Департамента гражданских и духовных дел Государственного совета Российской империи Николай Семенович Мордвинов. «Появилась ли, наконец, повестка сегодняшнего заседания? Как-то необычно пребывать на заседании, даже не знаю, что требуется обсудить». «Нет, повестки пока нет. Государь сказал, что обо всем объявит лично». Мордвинов недовольно хмыкнул, но больше ничего не сказал. А Данька слегка напрягся. Он как-то упустил из виду, что ему не прислали повестку. Впрочем, опыт участия в заседаниях Госсовета у него был небольшой, потому что, несмотря на навязанный ему Николаем еще сразу после декабрьского бунта, окончившегося здесь с куда меньшими потерями с обеих сторон и куда большим пшиком со стороны восставших, статус члена Государственного совета, регулярным посещением подобных мероприятий Даниил себя не обременял, потому как считал, что ему там нечего делать. Но вот не государственный муж он ни разу. И ломать голову по поводу вопросов административного устройства, законодательства, налоговой политики или там взаимоотношений с другими странами ему в дугу не уперлось. Бывшему майору и так было чем заняться. Да еще и Николай нагружал его, помимо того, чем он сам хотел заниматься или хотя бы в чем разбирался хоть немного лучше, чем кто-либо в этом времени, дополнительно всяким разным так, что временами дышать некогда было. А если и случится какой промежуток, так лучше его дома с женой провести и детьми. Ну да, в августе прошлого года, как раз когда русские войска начали штурм Варшавы, у него родился сын. Наследник. Маленькое солнышко с крайне умным и серьезным личиком и яркими, как у мамы, глазками. Аврора вся светилась, когда брала его на руки. И хотя кормила сына по нынешнему обычаю аристократических семей кормилица, молодая финка гренадерских статей, которая родила свою дочь всего лишь за 3 дня до того, как разрешилась от бремени графиня Николаева Уэлсли, но Аврора проводила с малышом куда больше времени, чем это было в обычае у ее подруг и знакомых. Она даже отодвинула дела своего модного дома и на некоторое время попросту закрыла свой салон, уже давно ставший в Петербурге весьма популярным местом, лишь бы проводить с долгожданным сыном побольше времени. Жена даже велела поставить в их спальню вторую колыбельку и время от времени брала парня к ним на всю ночь, вставая к ней, как когда-то это делала Марьяна, что приводило все высшее общество Петербурга в некоторый шок. Ну, не принято было подобное здесь и сейчас ни разу. Высокопоставленные матери, родив, сразу же передавали новорожденную дитятю на попечение кормилиц, мамок, нянек, уделяя им, дай бог, несколько минут в течение дня. типа зайти, проведать и проконтролировать прислугу. Причем с течением времени ситуация не сильно менялась, и хоть какой-то интерес для родителей детки начинали представлять только, когда наступало время искать им партию. Ибо удачная партия для отпрыска могла повысить статус и значимость самих родителей. Конечно, таковых было не прям уж 100%. Встречались и любящие семьи, уделявшие детям куда больше своего драгоценного времени. Но даже на их фоне семья Даниила и Авроры все равно сильно выделялась. Так что в высшем свете было составлено категоричное мнение, что чета Николаевых Уэлсли — сумасшедшие родители. Особенно учитывая, что с дочерью они вели себя совершенно таким же образом. Короче, если была хоть малейшая возможность увернуться от заседания Государственного совета, Даниил ее, как правило, не упускал. Но, увы, на тот раз ничего не сработало. Потому что вчера на совместном ужине с государем, только два дня как возвратившимся из Польши, Николай прямо приказал Даньке непременно присутствовать на сегодняшнем заседании. И осторожные расспросы бывшего майора о том, чем вызвана подобная категоричность, ни к чему не привели. Император вообще вернулся из Варшавы в каком-то задумчивом состоянии. И чем он там занимался еще почти полгода после того, как последние очаги сопротивления были окончательно раздавлены, было загадкой. Ну, как минимум, для Даниила. Я думаю, господа, скорее всего, речь пойдет о польских делах», — произнес сенатор Кушников. Даниил был знаком с Сергеем Сергеевичем через его дядю, историка Карамзина. Они с ныне покойным Николаем Михайловичем были включены императором в комитет, занимавшийся разработкой программы для начальных школ, большую часть из которых составляли церковно-приходские. Бывший майор совершенно не помнил, как оно там было в той и другой истории, но здесь, в программу церковно-приходских школ, кроме письма и чтения, в качестве учебника, для которого использовались Евангелие, Псалтырь и жития святых, а также арифметики, оказывается, входила и история. Точно так же было и в нашей истории. В программу наиболее распространенной двухклассной программы, обучение по которой длилось 4 года, по 2 на класс, тоже входил предмет «История». В одноклассную с двумя годами обучения — нет. Что его прямо поразило. Потому что для него ЦПШ с юных лет были олицетворением всего самого отсталого в образовании. Над слабообразованными так и смеялись. «Ты чего такой тупой? ЦПШ окончил, что ли?» Впрочем, если подумать, это были насмешки из тех времен, когда всеобщее образование стало обыденностью. А для сегодняшнего времени, практически поголовной крестьянской неграмотности, церковные и приходские школы вполне могли считаться большим шагом вперед. Так что Даниил тогда засунул свою воспитанную временами всеобщей грамотности неприязнь к ЦПШ куда подальше и впрягся в процесс по своей привычке, с полной отдачей, постаравшись внести в разрабатываемые программы весь свой опыт советского школьника и студента. Ну и любители истории. Другого-то у него не было. Но что получилось, не ему судить. «Может, и о польских», — согласно кивнул генерал-граф Толстой, начальник департамента военных дел, усаживаясь на свое место за круглым столом. Даниил познакомился с ним, когда Николай в очередной раз насел на него насчет всякого военного. И бывший майор, уставший уже от подобных наездов, не придумал ничего лучше, как разразиться общевойсковыми уставами. Да-да, дисциплинарным, строевым, а также внутренние гарнизонные и караульные службы. Потому что других он и не знал. Он же ни дня не служил в боевых частях. А в его собственной службе правоустанавливающими документами являлись не уставы, а всякие положения и соответствующие приказы службы тыла. Вот он и выдал все, что помнил. Хотя помнил он не так уж и много. И если бы ему не приходилось регулярно принимать зачеты у подчиненных офицеров и прапорщиков по этим самым уставам, наверное, он вообще не вспомнил бы ничего. Однако вспомнил. Пусть и, дай бог, треть от того, что было в них написано. Но даже то, что вспомнил, привело генерала от инфантерии Толстого в настоящий восторг. Он прямо-таки смаковал чеканные формулировки. «Неприкосновенность часового заключается в особой охране законом его прав и личного достоинства, подчинении его строго определенным лицам, начальнику караула, его помощнику и своему разводящему, в обязанности всех лиц беспрекословно выполнять все требования часового, определяемые его службой, в предоставлении ему права применять оружие в условиях, указанных в уставе гарнизонной и караульной службы». Ах, какие формулировки! Прям гранит! Да нет, сталь! Булат! Вот лучше и сказать нельзя. Ну еще бы. Эти формулировки